Глава 34. Тихонько и сладко мычу от тянущего чувства внизу живота. Кажется, с Яном Александровичем у меня едет крыша. Вчера я возбудилась не от сцены в фильме, а от того, что представила нас вместе. Он так пах, что я не сдержалась. В итоге так смутилась, что аж горошинки затвердели. Стыдно так было, не могу. А когда на его пах случайно нажала, вообще сквозь землю провалилась. А потом резко задумалась, какой у него, ну, размер. Судя по тому, что я нащупала, большой. Минут 5 мучилась, пока не уснула. Странно, что Бестужев действует на меня так. Когда рядом лежала, ни токсикоз не мучил, ничего. Да я вырубилась, и не от усталости. Меня каждый день будто поездом сшибает с рельс, а тут... Готовка, блин, ну смехота. Думаю, это влияние Бестужева. Я вчера с трудом сдержалась, чтобы не оседлать его. Да-да, это желание до сих пор крутится в моей голове. Но я же не сумасшедшая. Хватило и того, что я его случайно полапала. Возбудилась еще немного перед сном. Да и утром какое-то... Я мычу от жара, разливающегося внизу живота. Как-то жарко становится, и я приоткрываю губы, выпуская тихий стон. Мне снится это или... Я сжимаю вместе ноги, между которыми, кажется, что-то есть. Ладонь? Блин, какой сон сладкий. В другой ситуации я проснулась бы, чтобы не испытывать мучительных чувств, но это все из-за Бестужева. Стоп. Ян Александрович, со мной в одной кровати. Его горячее твердое тело прямо за моей спиной. Его умопомрачительный запах у меня в носу, а его рука у меня в трусах? Распахиваю глаза, уставившись в стенку. Я в смятении. Вроде бы надо проснуться, возмутиться, спросить, зачем он это делает, но... Глазки, что ли, обратно прикрыть? Случайно делаю это, и на движении его пальцев выгибаюсь, упираясь попой прямо во что-то каменное, выпирающее. Ой, что же происходит, а? Ян Александрович, вы чего делаете? Спрашиваю его дрожащим голосом. Воздуха не хватает, и я пытаюсь нащупать пульт от кондиционера. Я перегрелась, и все это мне кажется? Не знаю, но босс молчит. Продолжает творить неописуемое своей ладонью. Вдруг летит поцелуй прямо в шею, и я рассыпаюсь на множество осколков, закатив глаза и издав тихий стон. «Мамочки, чего же творится? Это неправильно. Мне как потом ему в глаза смотреть-то?» «Ян Александрович», — говорю уже увереннее и с наездом, — «вы чего себе позволяете?» сонно раздается позади. «Не будь занудой, Маргаритка, еще 5 минут». «Он что, спит?» Но благо руку убирает и переносит ее на животик, притягивая к себе. «Блин, не утро, а чудо какое-то!» «Нет, никакое не чудо!» Толкаюсь локтем в босса, бужу его. «Вставайте, на работу опаздываем!» И плевать, что сегодня выходной. Он не шевелится, и я вырываюсь сама. Сажусь на кровати, ощущая в воздухе запах собственного возбуждения. «Блин, какая же стыдоба!» Тут же открываю форточку, не зная, как реагировать. «Он вообще понял, что произошло?» Разлепляет глаза, запускает пятерню в волосы. Ту самую, которая была у меня в трусиках. «Чего орёшь?» — сонно спрашивает он. «Вы не помните, что сейчас было?» «Чего?» — хмурится. «Я спал. Помню только то, что снилось. Но тебе не скажу, маленькая еще. И усмехается. «Так значит, сон!» Хватаю подушку и кидаю в него. «Кому это он там наяривал во сне, а?» Опять думаю о том, что у него в мыслях какая-то другая девушка, и злость одолевает. Ух уж эти беременные ревности. «Вставайте!» — бурчу. «Я в душ». Умеет же Бестужев довести девушку до мокрых трусиков. И ведь со мной это неосознанно вышло. Скакиваю с кровати и бегу мыться. Пытаюсь не думать об этом, это же случайность. Он даже делал это неосознанно. На опыте же. Я ведь не знаю, как часто он так просыпается с девушками. Может, у него это на автомате выходит. Вот же ж. Думаю об этом и злюсь. После душа достаю вчерашние пирожки и делаю ему чай. с 3 ложками сахара, как он не любит, чтобы попа слиплась. И возвращаюсь в комнату, чтобы позвать его завтракать. Но на пороге стопорюсь. Тяну, рассматривая Бестужева посреди моей комнаты. Стоит в одних голубых с белыми облачками трусах и вертит свои джинсы в руках. Блин, трусы зачетные. Ты должна была сказать не это. Бестужев метает в меня насмешливый взгляд. Знал, что ты оценишь. У вас что-то случилось? Порвались, хмурится. Странно вообще, нитки китайские, что ли. У тебя есть иголка? Есть. Киваю и бегу к столику. Все не свожу взгляда с трусов. Блин, я стала фетишисткой, потому что хочу себе эти голубые с облачками. Но нет. Что, и эти захотелось? Не обходится без смешка. Смущенно отвожу взгляд в сторону. Отстаньте. В смысле, и эти захотелось? Он что-то знает? Да нет, вряд ли. Просто, видимо, он не так высказался. Достаю набор с нитками, отдаю боссу. «Зашить?» «Я сам», — забирает набор. «Тогда я на кухне, завтрак готов». Ухожу, все еще думая об утреннем инциденте. Мне теперь неловко смотреть Бестужеву в глаза, поэтому по его возвращении не делаю этого. Шучу, несу всякую ересь, но взглядами не встречаемся. «Ладно, я домой поехал», — встает, убирая за собой кружку и ставя в раковину. Спасибо за завтрак, вечер, было классно. А мне-то как классно. А мы это... Неловко начинаю. Не обсудили, что будем делать с... Точно. Кивает, смотря куда-то в сторону. Ну, есть у меня одна идея, но поговорим позже. Активно киваю. Я за любой кипиш. Особенно, когда это касается отца моего ребенка. Кроме голодовки.